Глава 33. Люди любят драмы. Порой даже не желая сами того, они их создают. Кажется, семья Ореховых была из разряда тех, где события в какой-то момент вышли из-под контроля. Все неслось под откос, и это чувствовала не только я, но и Лидия. На парней вообще было больно смотреть, что за мысли блуждали в то мгновение в их головах, я даже не могла представить. Но слишком остро ощущала боль Матвея, который, сидя рядом, вздрогнул от слов матери. Его руки затряслись мелкой дрожью, а сам он перестал напоминать живого человека. В его глазах было непонимание, он не знал, как реагировать на правду. С одной стороны, конечно, был рад, что отец жив, но... С другой, получалось, что они с Димкой братья лишь по матери. Удивительно. Даже несмотря на это, парни были чертовски похожи. И опять же, вслед за одной тайной тянулась и другая. Кто отец Димки? Где он? И почему это скрывалось от ребят изначально? «Кто мой отец?» — произнес Матвей медленно, сфокусировав взгляд на одной точке. Он рассматривал ободок фарфоровой чашки, цепляясь за нее, словно боясь посмотреть на нас. Опасался, что увидит в наших глазах жалость, черный омут печали и тоски. А мне безумно хотелось его обнять, спрятать от всех туманов и вьюг, укрыть своим теплом и горечь его забрать себе, чтобы Матвею стало немного легче. Ведь мне было не все равно, что творится у него на душе в этот миг. «Я не могу сказать, сынок», — сжав губы, произнесла Лидия, вызывая у Виктора Михайловича вздох сожаления. «Мама!» — стукнул Орехов кулаком по столу. «Может, стоит все рассказать? Всю правду, целиком, а не кусками? Тут скажу, тут нет. А почему? Почему, мам? Я имею право знать. Мне познакомиться хочется с ним. Мам, или он вообще не в курсе?» Осекся Матвей, а я сжала его ладонь под столом, боясь пискнуть лишний раз. «Он знает о твоем рождении, сынок». Не знаю, успокоила ли Лидия этим его или нет, но она не врала в этот момент. Похоже, отец Матвея действительно был в курсе того, что у него имеется ребенок. Но тогда почему не принимал участия в воспитании? Он был женат на тот момент? Что мешало им общаться? Тогда почему его никогда не было рядом? Задал он вполне резонный вопрос. Не мог. Так было лучше для всех. Но он интересовался твоей жизнью. Заметно, — всплеснул руками Матвей, усмехнувшись с тоской. Не думай плохо об отце, он нас не бросал. Пап, ну ты скажи хотя бы ему, — обратилась Лидия к Виктору. Тот плечами пожал, будто предоставляя дочери самой возможность все объяснить ребятам. Кажется, дедуле вмешиваться не хотелось в разговор, наверное, у него была своя правда. И точка зрения на все тоже, но он принял когда-то позицию своего ребенка и сейчас понимал, что пришло время отвечать за свои поступки. Лидии предоставлялся шанс все сказать сыновьям, открыться, впустить в свою душу. «Мать права, не бросал он вас, даже больше. Твой отец, — ткнул он пальцем в Матвея, — помогал финансово, когда отец Димки того... Сложил Виктор руки домиком, явно намекая, что папа младшего Орехова приставился. «Моего, значит, отца нет?» — робко поинтересовался Димка, который уже, похоже, ничего не понимал. «Ну, — протянул дед, хлопнув того по плечу. — Да, внук, аккурат через год после твоего рождения. В общем-то, иного от него и не ожидали». «В смысле?» — нахмурив брови, переспросил Матвей, — глядя на деда. «Да пил он», — отмахнулся Виктор Михайлович, — «беспробудно». «Обалдеть у меня семейка», — почесал Димка подбородок, уронив голову на ладони. «Нормальная у тебя семья», — фыркнул дедуля. «Батя работящим был, пока ты не родился, а потом на радостях запил, ну и как-то так», — развел он руками. Да уж, Димку было жаль по-настоящему. Но в этот миг братья могли объединиться, сплотиться, чтобы выстоять перед гнетом истины. Они были настолько похожи, насколько и различны. Им было о чем поговорить, что обсудить. Необходимо было взвешенно принять решение, чтобы двинуться дальше. Мне казалось, что Димке стоит отыскать могилу отца, а Матвею... Да он и без меня все уже знал, сделал выбор и обязательно ринется на поиски своего родного папы. Главное, чтобы крылья не опалил, но знала твердо и другое, что я буду рядом, подставлю плечо и не брошу, если сам, конечно, не прогонит. «Мама», — обратился Матвей к Лидии, — «у тебя есть хоть какие-то контакты отца? Где его искать? Ты знаешь, может, кого-то из его родственников?» «Да ничего она не знает», — снова вмешался Виктор. Запрещал отец ей нос совать в свои дела, а то могла без носа и остаться. Побаивалась она его. Наслушалась, а он мужик кремень, но справедлив, зараза. «И тебя не бросал, приглядывал, деньги слал». Другое дело, что это... Взглянул он на собственную дочь, гордячка. Деньги не брала, назад отправляла. Как он ей шею не свернул-то? Ничего себе, какие страсти, мам! Округлил глаза Димка. Вот чего вам не жилось вместе. Как его звали? Спросил Матвей, уже не зная, видимо, к кому лучше обращаться с этим вопросом. Неважно, скинула Лидия подбородок, поджав губы. «Прекрасно, мам!» — хлопнул в ладоши Димка. «Из тебя вышел бы неплохой партизан. Мы его-то как звали, а? Или тоже секрет?» «Твоего звали Григорий, и фамилия у тебя по отцу Виноградов». «Круто!» — пожал плечами Димка. «Хоть что-то. А фото покажешь?» Лидия молча кивнула, но губы ее дрогнули в улыбке. «Наверное, неплохо. Хотя бы один сын был удовлетворен информацией». Конечно, пройдет немного времени, и Димку накроет. Возможно, он и сейчас уже все внутри переживал, но вида старался не подавать. Держался мужественно, принимая правду. Однако важно было другое. Несмотря на все слова, они оставались семьей. И как бы там ни было, друг за друга все равно стали бы горой. «Ладно», — выдохнул Матвей, поднимаясь из-за стола. Я, пожалуй, пойду в комнату. Он отодвинул стул, потянув меня за собой. И я покорно пошла следом. Да и что мне оставалось делать? В этой квартире многим требовалось побыть наедине со своими мыслями, переварить информацию, попытавшись встать на место другого. Димка сидел на диване, глядя в потолок. Матвей устроился рядом с братом, обняв того одной рукой за шею, а второй прижал меня к себе. Им требовалось обсудить многое, поговорить, заново научиться понимать себя и другого. Но в этот миг мы просто все наслаждались тишиной, слыша, как бьются наши сердца. Я обняла Матвея, прижавшись к его телу, прикрыла веки и поблагодарила Бога, что все сложилось именно так. Завтра будет новый день. Он принесет свет, радость и тихую печаль на дне души. Только в наших силах было двигаться вперед, учась жить с правдой. По сути, перед Матвеем открывались новые горизонты. Я знала, что он уже поставил себе цель непременно отыскать отца. И почему-то казалось, что в этом деле ему обязательно поможет брат. Возможно, настало время взрослеть и Димке.